«Знаешь, я была бы удивлена, если бы Гюнтер поступил иначе», — оценила Акира, подходя к совершенно расстроенной Аннике и похлопывая ее по плечу. «Ты все сделала правильно, любой бы на твоем месте попал в подобную ловушку. Все же, смертным не дано обыграть демона на его поле. Уж я-то знаю, а ты?» «Я была его эмиссаром до нашего друга», — Акира кивнула на Гарри, «и довольно успешным эмиссаром. Но, все пошло наперекосяк. Впрочем, я не виню господина Зеркала и до сих пор благодарна ему за то, что он сделал для меня. Я сама виновата в том, что произошло. Расскажешь?» — поинтересовался Гарри, заинтригованный такой ситуацией. «Ни о чем толком говорить», — Акира приземлилась на стул, закинула ноги на парту, достала из-за пояса призрачный кинжал, принялась чистить им ногти на руках. «Я заключила договор с Гюнтером по собственной воле. Мне нужна была магия, нужна была сила и могущество, чтобы отомстить за семью. Я договорилась с Гюнтером. Он дал мне могущество, сделал меня своим эмиссаром и помог отследить тех, кто повинен в гибели моей семьи. Я взамен отдала ему их души. Не такая плохая сделка, на первый взгляд. Но потом, она вздохнула. Потом я вошла во вкус, стала убивать для него, выколачивать заложенные ему души, исполнять желания, заключать договоры и получать с них проценты. Неплохие проценты в виде могущества, знаний душ, которые я отняла, талантов и всего такого. Большую часть талантов, кстати, Акира подняла ладонь, Гарри увидел точно такой же перстень, как тот, что был на его пальце. Только камней на нем было не 11, а всего 5, я сохранила даже после смерти. Служение мое длилось довольно долго, надо сказать, лет 40, полагаю, не скажу точно, а потом, уже много лет спустя, поняла, что устала и хочу на покой. Я пыталась переиграть его, сразиться с ним, но Гюнтер, по итогу, дал мне то, что я хотела. Покой, вечный покой в гребанном камне душ. Я бы не сказал, миледи, что вам больше 40 лет, заметил высокий мужчина в традиционном для Британии костюме примерно прошлого века. Это не вписывается ни в какие рамки ваших биологических, анатомических и физиологических данных. И, тем не менее, мне уже более 100 лет, заметила Акира. И, кажется, это именно через меня вы заключали свою сделку. Ну-ка, повернитесь в профиль, сделайте вид, что хотите прикурить. Ну да, точно. Именно так вы сидели в кресле у камина и мечтали о своем всезнании. Невозможно. Готов поспорить на 100 фунтов, что, во-первых, у вас их нет, оскалилась Акира какой-то звериной усмешкой. Ну, а во-вторых, она полезла в сумку, что висела у нее через плечо, достала призрачный свиток пергамента. Давайте-ка посмотрим. Ага, все верно. Я хочу всегда все знать про всех, чтобы ни одна человеческая тайна не смогла ускользнуть от моего внимания, зрения, слуха или прикосновения. Хочу замечать каждую мелкую мелочь, чтобы мой брат узнал, наконец, кто здесь самый умный. Хочу видеть отчаяние на его лице в тот момент, когда смогу его переспорить. Хочу стать детективом, который поставит на колени лучших сыщиков Скотленд-Ярда, даже если для этого придется продать душу дьяволу. Но я так и не смог раскрыть дело стеклянного человека, заметил мужчина. А значит, вы не пытаетесь сказать, что я вас обманула, усмехнулась Акира. Вы распутали огромное количество дел и открыли многие человеческие тайны. А дело стеклянного человека – демоническая тайна. То, что вы потом поклялись душой, что распутаете это дело – ваша проблема. Нужно было замечать мелочи. Знакомые слова, не так ли, мистер Шерлок Холмс? После этой фразы в комнате ненадолго воцарилась тишина. Акира повернулась к Гарри. Ты уже в курсе, что Дамблдор должен Гюнтеру, и за что он ему должен? Ну, ясно, не знаешь. Акира упрятала кинжал и пергамент в сумку. Ничего, твое счастье, что я еще была жива на момент заключения сделки и, как и остальные эмиссары, была в курсе деталей некоторых сделок. Начнем с простого и очевидного намека о сути сделки. Что ты знаешь о дарах смерти? Глава 4. Древние устои. Получается, моя мантия-невидимка, это та самая мантия смерти. Гарри почесал нос. Уверена в этом, кивнула Равина Равинкла, осматривая ткани, видимо, искренне сожалея, что не может пощупать ее руками. Это руническая вязь, ее не подделать. Даже самым могущественным магам не хватит могущества напитать руны такой силой, да и энергия. Ты живой человек, поэтому не можешь ее ощутить, но для нас, духов, она как очень яркий маяк на башне. Так, стоп, Гарри задумался, не сходится. Если Дамблдору так были нужны дары смерти, почему он отдал мне мантию? Понятия не имею. А я, кажется, понимаю. Гриффиндор оперся на стену. Представляем себе картину. Мальчик-сирота, живет у ненавистных родственников, без любви, без помощи, без друзей. А тут такой добрый дедушка, который возвращает семейную реликвию, да еще и ничего, поначалу, не требует взамен. Если бы я желал завербовать во временные союзники известного, но не слишком ознакомленного с ситуацией дурачка, без обид, Гарри, то поступил бы точно так же. А забрать потом этот подарок на изучение или просто прирезать такого союзника в момент, когда он станет не нужен, это вообще работа на 5 кнатов. Не знаю, как поступит этот ваш великий светлый, но я бы просто нанял за несколько монет первого попавшегося под руку нищего пьяницу, который подкараулил бы героя на улице, перерезал бы ему глотку, отдал мне мантию, а остальное забрал бы себе, а потом прикончил бы и самого нищего, чтобы не оставлять следов. Гарри выдохнул, его немного повело от подобных откровений. «Ты, сама деликатность, Годрик», — проговорила леди Хаффлпафф, заметив реакцию Гарри на высказывание рыцаря. «Гарри, ты в порядке?» «Более-менее», — Гарри задумался. «Так, получается, Дамблдор запросил у Гюнтера Дима все 3 дара смерти, и почему он их до сих пор не получил?» «Думаю, ты и сам знаешь», — усмехнулась Акира. «Он так спешил, так хотел дорваться до могущества, что совершенно ослеп. Этот ваш величайший на свете волшебник, похоже, одержим идеей собственного могущества, бессмертия и становления господином смерти. Погоди, я, кажется, начинаю понимать». Гарри сложил руки на лице, выдохнул. «Черт, ну вы с Гюнтером и паршивцы. Ты с нами в одной лодке, Гарри, не забывай об этом». Акира лукаво подмигнула ему. «Да и вообще, ты тоже такой же. Пообещать несчастной и отчаявшейся журналистке интервью ценой в ее душу. Как это мило». «Так, погоди, Гарри откуда-то знал, что именно должен делать». Щелчок пальцами, и у него в руках свиток пергамента. Гарри развернул его, быстро перечитал запись. «Так, я, Альбус Персиваль Вульфрик Брейн. Господи, да сколько же у него имен. Так-так, хочу получить в свое распоряжение следующие предметы, известные как дары смерти. Так, дата, заверитель, эмиссар, Акира Хирама». «Погоди», — Гарри ахнул. «Гениально. Ну да, тут нигде не указано, что он получит эти артефакты в свою собственность, только в распоряжение». Гарри еще раз перечитал договор, и нигде не указано, что эти вещи попадут к нему одновременно, и то, что они у него потом не исчезнут, и даже то, что оплата производится уже после получения всех 3 даров смерти. Гениально и очень тонко, как Гюнтер его убедил подписать это. При всем подобии уважения к Дамблдору, Акира выдохнула. Он далеко не специалист в контрактах с демонами. Тем более, что Гюнтер надавил на самое больное, что было у него. Он пообещал, что с помощью воскрешающего камня Альбус сможет увидеться с давным-давно умершей сестрой, что бузинная палочка поможет ему освободить из заточения его старого друга по имени Геллерт Гриндевальд. Ну а мантия? Понятия не имею, зачем ему нужна была мантия. Но, полагаю, для чего-то очень важного и нужного. В общем-то, достаточно было упомянуть о сестре, и Дамблдор увяз в деле всеми ногами и руками. Ловкий ход, уважительно оценил Слизерин. Обычное дело для человека, живущего в 20 веке, пожала плечами девушка. Сейчас общество уже совсем не то, что в ваше время, мистер Слизерин. Люди стали куда тяжелее. Знаете, почему? Ну и почему же? Потому что дерьма в них стало много, Акира сплюнула. И еще дури. Люди как-то внезапно осознали, сколь они ничтожны в масштабах вселенной, а потому начали неистово торчать на деньги, власть или богов, абсолютно отринув, в большинстве своем, все моральные нормы. Все настолько плохо? Нет, мистер Слизерин, Гарри призвал часы, убедился, что время уже близится к подъему, поднялся из-за стола. Все еще хуже. И если вы поприсутствуете в моем сознании некоторое время и как следует послушаете, посмотрите на окружающих меня людей, вы и сами в этом убедитесь. Впрочем, долго ждать, чтобы убедить Слизерина и остальных в том, какими паразитами являются современные представители Homo sapiens, а в особенности, маги этого вида, не пришлось. Достаточно было просто пройтись пешком по замку до гостиной Гриффиндора. Ну, во всяком случае, Гарри думал, что идет в расположение факультета. «Вы че тут, бля, наворотили?» Казалось, гнева Годрика Гриффиндора хватит, чтобы разобрать замок по камешкам. Что это? На кой дьявол им понадобилось столько портретов? Кто перенес казармы моей дружины на 7-й этаж? В самом деле, удивился Гарри, сейчас это называется гостиной Гриффиндора. Нам рассказывали, что именно здесь всегда жили студенты вашего факультета. Да они там головой ударились. Продолжал возмущаться Годрик. Кто додумался расположить будущую армию в самом неудобном для нее месте? Как они должны будут разойтись по позициям? Кому мешали казармы на 4-м этаже? Почему нет патрулей? Почему снесли аванпост на границе с Темнолесьем? А лестницы? Подхватило возмущение Равенкла. Что с ними? Откуда пропадающие ступеньки? А стражи почему не ходят по коридорам, а просто стоят, как какие-то ржавые латы? Чем вообще занимается чертова колония домовиков? Их за что энергией питают? Куда пропало нормальное освещение? Какие, к чертям собачьим, свечи в большом зале? Какие факелы? Мы в магической школе или в полуразваленной Макдловской крепости у черта на куличках? Стоп. Гарри понял, наконец, что его смутило. Давайте по порядку. Какие стражи? Какие домовики? Наверное, со стороны это выглядело бы подозрительно. Стоит подросток посреди пустого коридора, разговаривает сам с собой, сам себе задает вопросы, после чего молчит, прислушиваясь к абсолютному ничего перед собой. Но, по счастью, никого вокруг не было, студенты еще, в большинстве своем, спали. Так что у Акиры, как у, так сказать, более опытного представителя эмиссаров Гюнтера, была возможность быстро объяснить Гарри еще кое-что. Прекращая говорить и махать руками, попросила она, не забывай, видишь и слышишь нас только ты, ну, еще максимум, те, кому ты позволишь нас увидеть, так что переходи на ментальное общение, это как, громко думай, удельный вес ядра твоей планеты, думай, дух Акир оперся на стену, чего, а, не обращай внимания, это я так о своем, Акира усмехнулась, в общем, общайся с нами мысленно, если ты захочешь, чтобы мы тебя слышали, мы услышим твои мысли. Если захочешь закрыться ото всех, просто подумай об этом, и мы все сразу осядем незримой энергией в кольце, незримой, неощутимой и абсолютно безмолвной. А зачем мне от вас закрываться? Ну, не знаю, пацан, дух Ольгерда, до того игравшегося с собственной саблей. Может ты, конечно, и извращенец, но когда у тебя дойдет до постели с твоей подружкой, не думаю, что ты захочешь слушать от нас советы. Я-то могу дать совет, могу даже занять твое тело на время, если захочешь. Но, как мне кажется, ты и сам, Альгерд, не смущая его, Анника чуть усмехнулась, глядя на то, как Гарри резко покраснел, будто знамя факультета. В общем, Гарри, ты понял, и таких ситуаций, когда тебе лучше будет быть одному, немерено. Тем более, что ты, вроде как, более-менее здоров, симпатичен, богат, а теперь, еще и практически всемогущ. От девчонок отбоя не будет. Только телосложение подтянуть бы. Гриффиндор, похоже, успел несколько отойти от того, что сделали с его замком многочисленные поколения волшебников, а потому включился в спор вместе со всеми. Маг, конечно, должен быть ловким, но и сила с выносливостью важны. Черт, как ты вообще справляешься на занятиях по физкультуре и во время военных учений дружины? Гарри замялся. Сэр Гриффиндор, я, наверное, вас очень расстрою, но у нас в школе нет никаких занятий физкультурой и учений. Что? Казалось, рыцарь моментально закипел еще больше, чем прежде. Да я их, но ты говорил, что тут происходит какой-то турнир, напомнил Слизерин. Турнир. Гарри вздохнул. Но не рыцарский и уж тем более, не маневр армии. Тут происходит турнир трех волшебников. Первый за последние лет 300. Ух, чувствую, что мне придется разучиться удивляться. Гриффиндор выдохнул. Что еще вы мне скажете? Что волшебники не правят миром, а спрятались под чарами скрытой реальности, чтобы не показываться маглам на глаза. Что магией пользоваться можно только на строго определенных территориях. Что, в случае острой нужды в славе и деньгах, нельзя просто собрать армию, усадить ее на драккар леди Хельги и отправиться резать глотки за пролив. Гарри с Акирой, как жившие уже после появления статута о секретности, переглянулись, с некоторым сочувствием посмотрели на призрак рыцаря. Тот даже возмущаться перестал. Какое-то время он просто с недоверием рассматривал бывшего и нынешнего эмиссара, затем сглотнул, опустил взгляд в пол, затем снова поднял его на Гарри. «Вы шутите?» «Да», — спросил он с какой-то обидой в голосе. «Скажите, что вы шутите?» «А, прошло 3 дня, За это время Гарри окончательно освоился со своими новыми возможностями, способностями, правами и обязанностями эмиссара, равно как и смог более-менее найти общий язык со всей многочисленной компанией духов, что буквально свалилось ему на голову. За прошедшие 3 дня жизнь у него буквально перевернулась с ног на голову. Основатели Хогвартса, Анника, Геральт, Трисс и Акира давали ему на занятиях гораздо больше информации, чем может дать даже самый опытный преподаватель. Геральт, Годрик Гриффиндор, Анника, Альгерт и Хельга Хаффлпафф по очереди загружали ему в мозг информацию о том, как владеть самым разнообразным оружием, как драться в рукопашной. Альгерт, к вящему смущению духов девушек, не стесняясь рассказывал про общение с дамами. Правда, в основном о том, как затащить девушку в постель, но и о разных предварительных этапах он знал немало. Слизерин и Геральт принялись учить его зельем, Анника и Акира учили, как вскрывать замки, как торговаться, как незаметно влезть кому-то в карман, как составить договор, чтобы жертва сама его с радостью подписала. Что же до скромного британского сыщика? Шерлок Холмс не был так уж многословен. За него все говорили транслируемые в сознание ощущения и замечания. Гарри мог с точностью рассказать весь прошлый день любого человека в замке. Мог рассказать о владельце любого предмета, мог воссоздать события по мелким деталям, которые упускают очень и очень многие люди. Даже укладываясь спать, Гарри не прекращал обучение. Он погружался не в сон, а в своего рода транс, перемещая душу в главный камень на кольце и обучаясь уже там. Объем данных, получаемых им ежедневно, был невероятен. Мало того, духи сошлись на том, что ему необходима смена образа. Максимум до Рождества старый Гарри Поттер, недалекий дурачок с неразвитым телом, не разбирающийся в ситуации вокруг, одетый в обноски под дорогой мантии и абсолютно не умеющий обращаться с людьми вокруг, должен был исчезнуть. Его место должен был занять эмиссар Гаррет Джеймс Поттер, первый среди равных, человек, контролирующий ситуацию вокруг себя, будто паук, контролирующий паутину, серый кардинал в собственном окружении. Только в этом случае у него был хотя бы минимальный шанс добраться до Дамблдора и суметь повлиять на него, заставив выплатить долг. Так что, помимо самых разнообразных знаний, Гарри каждый день теперь занимался физически, упражнялся в общении с самыми разными типажами людей, а компания духов в его кольце была очень разношерстной, а также, помимо прочего, должен был принимать целый комплекс самых разных зелий, которые сам же и готовил в пустом классе после занятий. Как он все успевал? Да все просто. Решение ему, кстати, посоветовала Акира. Гюнтер не только сам обожает играть со временем, пояснила она после того, как Гарри, к огромному своему удивлению, заставил мир вокруг остановиться одним усилием воли. Он еще и обожает, когда кто-то создает временные парадоксы от его имени, а потому с удовольствием наделяет эмиссаров способностью контролировать время. В определенных рамках, разумеется. Да, Гарри начал учиться управлять временем вокруг, изменять его, останавливать, замедлять и ускорять его течение. Конечно, сил это требовало невероятных, зато и результат потрясал воображение. Да, пока он умел удерживать время на месте только в течение не более 4 часов, но и этого хватало сполна. 4 невозможных, несуществующих для всего остального мира, часа тренировок полностью его выматывали, но Гарри был счастлив тому, что успевает то, чего не успевают остальные. Тем более, что Акира говорила о том, что сама она, в свое время, умела управлять временем в диапазоне до месяца, смещать сознание в себя саму месяц назад, заглядывать в будущее, оценивать результаты своих действий в каждом из миллионов возможных вариантов будущего, растягивать секунду на неделю. Гарри вообразить не мог подобных перспектив, но и отступать от предложенного могущества не торопился. Конечно, тот же Гриффиндор не переставал ворчать о том, что Хогвартс из нормальной магической школы и неприступной крепости превратился лишь в слабую тень себя прежнего, что учителя, не меньшие дегенераты, чем большая часть учеников, что любителей фистиха, опиума и излишнего количества алкоголя в его время вешали без суда и следствия, а не делали преподавателями прорицаний. Вообще, старому рыцарю в новом Хогвартсе не нравилось почти ничего, кроме, разве что, «Эй, Гарри, скажи мне, что те парни в красном, это моя дружина». «Нет-нет», — отмахнулся Гарри мысленно, — «это представители из Дурмстранга». «В самом деле», — Годрик удивился, — «дьявол, а раньше эти парни Хогвартсу дань вениками платили, чтобы мы их не трогали. А сейчас, гляди, как ситуация изменилась. Вроде того, мой тебе большой совет, держись к этим парням поближе, порекомендовал Гриффиндор. Даже с виду люди куда более нормальные, чем весь вот этот серпентарий, творящийся вокруг твоей скромной персоны. И чем тебе мой серпентарий не нравится? Включился в разговор Слизерин. Я не о тебе, отмахнулся Гриффиндор. О, кстати, а это что за черт? Где? Гарри повернулся, увидел знакомую с Норой физиономию. А, это Чарли Уизли, вылитый Рагнар Пруэтт. Мир его праху, Гриффиндор выдохнул. Черт, ну просто вылитый. Слушай, мне кажется, или он тебя зовет к себе. Точно, Гарри выдохнул. Они с Роном очень сильно поссорились. Именно Рон первым обвинил его в измене, обвинил в том, что ему вечно не хватает славы и золота. Конечно, остальные рыжие пытались Гарри приободрять, но это мало помогало. Особенно после того, как Слизерин рассказал ему о настоящем значении выражения «предатель крови». Как выяснилось, к общению с Макглами это имело столько же отношения, сколько бытие Макглорожденным относится к понятию «грязная кровь», то есть никакого. «Предатель крови», — пояснял Слизерин, — «старое понятие. Оно было старым даже в годы моей ранней молодости. Человек, совершивший преступление против своей семьи, отступник от крови, дета и братоубийцы, губители родителей, те, кто разглашал семейные тайны, те, кто пропускал заведомых врагов в дом и семью. Ты говорил, что у этой семейки упырь живет на чердаке. Ну да, не понял тогда Гарри, но я не понимаю. Зато я понимаю, влез дух Геральта. Упыри бывают двух видов. Обычные трупоеды, порождение хаоса, проникшие в мир во время сопряжения сфер, и есть такие существа, как, например, вихты. Те, кто становится упырями в результате проклятия. Многие считают, что некоторые проклятия именно на крови заставляют людей превращаться в упырей. И что вы хотите этим сказать? Они хотят сказать, Акира, как всегда, не церемонилась и не разменивалась на деликатность, что семейка твоего бывшего лучшего друга благополучно превратила в упыря собственного предка. Учитывая, что четверть века назад последний глава семейства Пруэтт внезапно исчез. В общем, думаю, ты понимаешь, что это вполне может быть он. А что до статуса грязнокровки? Знаешь, если бы тот, как его там, Малфой, так вот, если бы он так оскорбил меня, я бы вырезала ему его длинный язык, отрезала уши, выжгла бы глаза и яйца каленым железом и только после этого, и то не факт, пустила бы его на компоненты для снадобий. Но, понимаешь, Гарри, снова влез Слизерин. Это происходит еще из наших с Годриком, Хельгой и Равиной времен. Тогда молодой маг из числа простолюдинов не мог претендовать на большие, чем на бытность городским или, что чаще, деревенским травникам. А вот волшебники с родословной могли даже владеть некоторыми городами. Далеко ходить не надо. Помнишь часы, которые считают очки факультетов? Ну, так вот, Слизерин выдохнул. Камни там настоящие и по сей день, а латы, а земля вокруг, а вся эта гигантская территория вокруг, а материалы на постройку замка, а власть, а наем дружины Годрика для охраны, а прокорм всех учеников, учителей, строителей, охраны. Представляешь, сколько у нас было золота. Черт, да даже король у нас, порой, занимал до зарплаты. Гарри присвистнул. Слизерин фамильярно поклонился. В общем, чтобы поддерживать состояние, власть, влияние и иметь возможность заключать политические и экономические союзы, нужны были доверенные люди. Большая семья. Чем больше членов семьи живо, тем больше влияния у семьи и тем больше шансов, что хоть один из них выживет и не даст славному имени кануть в лету, он выдохнул. Естественно, чтобы были люди, нужны были те, кто произведет на свет наследников. Заключить брак с членом другой семьи или с близким родственником было единственным выходом, поскольку принять в семью простолюдина считалось позором. Но кровосмешение, не перебивай, попросил Слизерин. Конечно, браки устраивали далеко не всех и не всегда. Проклятия, насылаемые одной семьей на другую, заговоры, подковерная борьба, многочисленные ритуалы, кровосмешение, как ты правильно заметил, все это подрывало магию семей. И со временем, одна наша знакомая, Слизерин с недовольством посмотрел на Равину Равинкла, предложила воистину гениальное решение. Брался маг-простолюдин, чаще всего, маглорожденная женщина. Ее очаровывали, соблазняли, подкупали, иногда, просто опаивали эликсирами, после чего принимали в семью с помощью брачного ритуала. После рождения же наследника, на подобную несчастную сбрасывались, при помощи ритуала, все проклятия, болезни, уродства. В общем, все то негативное, лишнее, что было у семьи. Даже обеты и клятвы иногда так передавали. А потом подобную несчастную, порченную, с проклятой, грязной кровью, отсекали от семьи и вышвыривали вон без кнота в кармане. Сначала на многих маглорожденных, рвущихся к власти, просто говорили о «кандидат в грязнокровки». А потом, когда тенденция набрала популярность, сократили просто до «грязнокровка». С того разговора прошло уже 2 дня, но Гарри все это время старался не подходить к семейству Уизли близко. Он был зол, расстроен и обижен. Ведь именно от Уизли он, как он думал, узнал некоторые значения выражений волшебников. Думал, что может довериться словам лучшего друга и его семьи. А тут еще и обостренное чутье, полученное Гарри от ведьмака. Он учуял в своем стакане с соком какое-то зелье. Слизерин, выслушав описание запахов и чувств, однозначно заключил: любовное зелье. Конечно, Гарри не мог доказать причастности Уизли к зелью в бокале, но уж очень недовольным было лицо Джинни в момент, когда он, как будто случайно, опрокинул стакан на стол. Вот и сейчас, отчего-то, казалось, что Чарли хочет не просто его приободрить, а зовет очень даже по делу. «Подойди и побеседуй», — порекомендовала Акира, подходя к Гарри и начиная втягиваться в камень на кольце. «Не забывай, мы всегда с тобой, и если понадобится наша помощь, мы всегда тебе поможем». Парой часов спустя Гарри вернулся в школу, собранный, настороженный, чуткий и совершенно уставший. «Драконы!» Гарри рухнул в кресло в пустом классе, вызвал всех духов кольца. «Драконы! Первое задание турнира 3 волшебников!» Мне Чарли сказал, и, в общем, я не представляю себе, что можно с ними сделать. У кого-то из вас будут идеи? «Драконы!» Довольно оскалилась дочь легендарной драконорожденной. «Подержите мою кружку, Иля. Знаешь, дружок, ты обратился по адресу. Держись крепче, сейчас мы с тобой будем учить кулинарный рецепт приготовления дракона по-скайримски». Глава 5. Соглашение благородных семейств. Уроки истории магии Гарри раньше пропускал в эдакой полудреме. Сейчас же он пользовался ситуацией для медитации и обучения. Да чего греха таить, на лекции Хубинса не спала только Гермиона, у которой, похоже, был иммунитет к монотонному бормотанию призрачного профессора. Ныне же никто не спал, по классу разносились едва заметные смешки. А все вот почему. Они как раз проходили тему восстаний гоблинов в 11 веке, а потому Гриффиндор, плотно занявший сознание вместо Гарри, весьма язвительно комментировал полушепотом все, произносимое Бинсом. Помимо этого, гоблин Рагнарокрок, известный также как Рагнарокрок Грязный, а также вонючий, потный, вредный и так далее по списку, возглавляя армию собственных сородичей численностью не менее 2000 особей, атаковал поселение магов на территории поселения Сент-Эртон, обороняемое гвардией сэра Галахайна. Если этот крестьянский сброд с дубинками вместо мечей и простынями вместо плащей можно назвать гвардией, в результате сражения, скорее уж избиение младенцев. Наверное, впервые за долгое время урок не был скучен. К концу занятия тихонько хихикал едва ли не весь класс. Гермиона же смотрела на своего парня каким-то странным взглядом. Вообще, в последние пару дней, она все время смотрела на него с некоторой смесью отчаяния, печали, страха, подозрения. А еще, не без некоторого обожания. А ведь секрет успеха был довольно прост. Букет любимых цветов вечером, кружка чая и печеньки с изюмом, предложенные во время выполнения домашних заданий, небольшой расслабляющий массаж плеч, с которым вообще получилось очень и очень забавно. Сначала отличница отпиралась многочисленными, но явно надуманными предлогами, а затем, почувствовав, как мышцы расслабляются под подозрительно сильными, как для телосложения Гарри, руками. В общем, Гарри остановился только когда он уже совсем не чувствовал конечностей, а Гермиона, расплывшись в кресле безвольным тельцем, не задремала. Но, пожалуй, наибольшим шоком для нее стала его помощь с нумерологией. Именно после того, как он назвал магическую математику несложной, а ведь официально он на курс нумерологии не ходил, Гермиона несколько сломалась. Тем временем, занятие подошло к концу, Бинс приказал какому-то Уиггинсу, как потом оказалось, подразумевался Уизли, раздать всем листки с домашним заданием, а сам ушел из кабинета, пройдя прямо сквозь стену. Гермиона подошла к Гарри. Гриффиндор, понимая, что сам он, не выдав своего присутствия, не заменит эмиссара, поспешил завершить медитацию владельца кольца. Того, от очень резкого вывода из медитации, несколько повело. Он передернул плечами, чуть покачнулся. «Гарри, да, милая», он довольно улыбнулся. Они с Анникой только что закончили разбирать структуру крыльев дракона, а потому настроение у него было великолепное. Так что теперь он, как минимум, мог гарантировать, что заклинанием сможет перерубить несколько связок в основании крыла и тем самым, если не совсем обезвредит дракона, то, как минимум, здорово снизит ему маневренность. Впрочем, Гермиона его спокойствия и отличного настроения не разделяла. «Гарри, слушай», она замялась, «я не знаю, как тебе сказать, но, ну, как-нибудь скажи, все-таки», Гарри чуть приобнял девушку, та моментально покраснела, «лучше всего, как есть, а я тебя обниму и с большим удовольствием поцелую». Гермиона совсем смутилась, уткнулась носом ему в свитер, промурлыкала что-то невразумительное, чего даже усиленные духом Геральта чувства разобрать не смогли. «Что, прости, первым заданием будут драконы», пролепетала она. Судя по ее тону, Гарри понял, еще немного, и она разрыдается. «А, ну я знаю», он похлопал ее по спине. Гермиона не удержалась, все же заплакала от переживаний. Гарри погладил ее по спине. «Не бойся, у меня уже есть кое-какой план, я же за тебя боюсь, это же драконы, они же, отличница шмыгнула носом. Через пару секунд к ней пришло осознание, что именно ответил Гарри. «Погоди, знаешь, знаю», кивнул Гарри, «но почему ты тогда, ну, не знаю», Гермиона сглотнула, «не готовишься, не читаешь о драконах, может, давай я тебе помогу, милая, все правда хорошо», Гарри чуть улыбнулся, утер слезинку на щеке девушки, «в конце концов, я в 12 лет зарубил мечом Василиска, а в прошлом году отогнал одним патронусом 500 дементоров. Не привыкать, в конце концов, ну что мне сделает один раз единственный дракончик, даже если это самка на яйцах». Но Гермиона совсем успокоилась, а потому к ней быстро возвращался не в меру пытливый ум, дополненный совершенно необычной логикой, понять которую, наверное, могла только она сама. «Но ты же чемпион, тебе этого не положено знать, откуда ты, так а почему тогда ты сказала мне, если мне не положено знать», он улыбнулся. «Один мудрец как-то сказал, что правила для того и существуют, чтобы их нарушать, а уж этот турнир, они обманом затащили меня в число участников, тем самым нарушили правила, а значит, и мне нет нужды играть с ними, как благородный джентльмен, но, тебе точно не нужна моя помощь», «нет», Гарри улыбнулся, «но я совершенно точно не буду против, если ты составишь мне компанию во время тренировок, договорились?» «Угу», смутилась отличница, снова прижимаясь к Гарри и, наконец, отвечая на его объятия. «Вот и славно», он улыбнулся. «Кстати, а кто тебе рассказал про драконов, Хагрид?» Гарри хмыкнул. «Ну, конечно, кто же еще мог провести ее в запретный лес, да еще и показать ей именно стоянку драконоведов? Во-первых, у Хагрида всегда была страсть к драконам и он водил большую дружбу с Гарри. Напрямую он обратиться к Гарри не мог. Профессорам ведь запрещено как-то помогать участникам турнира. Вот ему после урока по уходу за магическими существами понадобилась девушка, близкая к Гарри и не слишком болтливая. Ай да великан, ай да умница. И, что немаловажно, верный друг. Гарри сделал в голове заметку, что добродушного лесничего надо бы отблагодарить. Например, бутылкой очень хорошего виски или, скажем, нормальным пальто подходящего размера. А то уж больно шуба из кротовьего меха не идет старому леснику. Или, что еще лучше, можно попытаться купить и подарить Хагриду какую-нибудь очень опасную и редкую зверушку. Главное, не забыть попросить клятву, что эта зверушка никогда и ни при каких обстоятельствах не станет темой занятия. Впрочем, долго их идиллия не продлилась. Стоило только им спуститься на пару этажей, как к ним тут же прицепился Малфой. Заметив любимую жертву, слизеринец незамедлительно направился в их сторону, тем более, что, помимо них, Крэбба и Гейла, никого в коридоре больше не было. «Вот так-так, мошенник и грязнокровка. Что, Поттер, нормальные девчонки не желают обща?» «А-а-а», Гарри не слишком соображал, что именно он делает. Вспомнив об истинном значении слова «грязнокровка», он моментально вскипел, после чего действовал уже на чистых инстинктах, даже палочку не доставал. Простое волевое усилие, и Малфой уже вдавлен в каменную стену, а его тело постепенно начинает закрывать поплывшим под действием магии камнем. Еще немного, и слизеринец будет заживо замурован в каменную стену. «Гарри!» Попыталась возмутиться Гермиона такой жестокости, но тот жестом велел ей замолчать. Крэб и Гойл попытались, было дернуться, но щелчок пальцами, и перед слизеринцами вспыхивает дьявольски жаркое пламя, едва не подпалившие им волосы. Гарри, странно изменившимся голосом, прорычал: «Назад, уроды! Или скоро в этом замке на двух тупоголовых чистокровных выродков станет меньше!» Здоровяки предупреждению вняли, постарались прикинуться ветошью и не отсвечивать какое-то время. Гарри обернулся к Малфою, который от ужаса даже перестал кричать. Масса поплывшего камня заделала его в стену почти полностью. Оставалась только голова. Гарри движением ладони остановил магический поток, подошел в упор к слизеринцу. «Ты что творишь, Поттер? Ты хоть знаешь, что с тобой сделают за нападение на чистокровного в более, чем пятом поколении, когда мой отец узнает об этом? Слушай сюда, порождение инцеста в пятом поколении». В руках у Гарри объявилась обычная деревянная ложка с невероятно тонкой ручкой. «Твой отец далеко, а я могу отрезать твой поганый язык, запихнуть его тебе в глотку, отрезать тебе уши, выжечь глаза и яйца прямо сейчас». «Эй, Поттер!» — попытался открыть рот Гойл, но Гарри заткнул его движением ладони. Драко вообще показалось, что все вокруг замерло, будто ненавистный им Поттер как-то остановил время. «Молчать!» — удар кулаком сломал Малфою нос. «Сейчас ты мне поклянешься на магии крови, поклянешься своей душой, что никогда больше не произнесешь в адрес Гермионы или в мой адрес дурного слова, поклянешься душой, что навсегда прекратишь изводить меня и Гермиону, и, наконец, поклянешься, что, а если нет, тогда я просто замурую и тебя, и твоих дружков в стену, и вас здесь уже никто и никогда не увидит, ни свидетелей, ни суда, ни следствия. Выбирай, Драколюциус Малфой». Гарри подошел к Гойлу, провернул его руку под неестественным углом, раздался противный хруст. «А ты никогда больше не вмешаешься в мой разговор с собеседником». Наверное, именно подобная демонстрация возможностей заставила Драко сдаться. Ну, а может то, что жидкий камень уже почти добрался до подбородка. «Ладно, ладно, чтоб тебя, я принесу клятву, только отпусти, ты бы и в самом деле замуровал их в стену», — осторожно поинтересовалась Гермиона. «Да», — Гарри отстранился от чертежа, нарисованного по памяти Геральта. «И, кстати, с точки зрения законов магической Британии был бы прав. Между прочим, оскорбление чести и достоинства наследника древнейшего и благороднейшего семейства. В этой стране не запрещен самосуд в подобном случае. Тебя же накажут». «Нет», — Гарри покачал головой. «Даже если сумеют найти хоть минимальное доказательство моей причастности, коим воспоминание Малфоя не будет являться. Ведь это мог быть не я, а кто-нибудь, принявший мой облик. Ну и еще, во-первых, в Хогвартсе не учат магии такого уровня. Во-вторых, я ни одного заклинания не произвел волшебной палочкой. В-третьих, он заслужил подобное к себе обращение. Но это же убийство, а грязнокровка – оскорбление, за которое в старинных семьях детей стягают кнутом или воспитывают круциатусом. В чистокровном сообществе я могу отрезать его тупую башку, и все мне только спасибо скажут за то, что поступил, как честный волшебник». Гарри поднял на девушку взгляд, та явно требовала объяснений. «Ладно, слушай». После короткого рассказа, почти полностью повторяющего рассказ Акиры, Гермиона уже сама готова была догнать Малфоя и сама повторить все то, чем Гарри угрожал слизеринцу. «Стоп, что значит в Хогвартсе такому не учит?» Она вдруг резко насторожилась. «А откуда ты тогда узнал все это? Как ты смог наколдовать все это без па?» «Успокойся, пожалуйста», — попросил Гарри, оглядываясь. Они, конечно, были в гостиной одни, да и куполом тишины он озаботился, но мало ли. «Давай так, я тебе буду все рассказывать понемногу. Одна только просьба, не спрашивай у меня ничего. Все, что можно, я сам тебе расскажу. Это такая информация, которой можно отравиться, как едой, если долго голодал». «Хорошо», — кивнула Гермиона, все еще не понимая, что происходит с ее парнем. «Но я сам расскажу», — повторил Гарри. «Но это не означает, что расскажу прямо сейчас, а когда?» После первого испытания Гарри выдохнул. «Так, а ну, посмотри-ка». Гермиона покачала головой, подтянула к себе зарисовку. «Ух ты, ой-ой, а что это?» «Это мой билет к выживанию в первом раунде. Выглядит как доспехи». «Это и есть доспехи», — Гарри поднял взгляд на подругу. «Только очень уж особенные. Выглядит не слишком-то надежно. Уверяю, это лишь на первый взгляд». Гарри чуть улыбнулся. «Да, вот еще. Мне понадобится твоя помощь в одном деле. Я вся твоя. За моей почтой следят». Гарри поднял руку, останавливая Гермиону от спора. «Не спрашивай, кто и зачем. В этом замке даже у стен есть глаза и уши. В общем, вся моя входящая и исходящая почта проверяется, я это знаю точно. Но мне нужны кое-какие материалы, плюс надо отправить пакет документов в гильдию охотников магической Британии. Даже два. Не хочу, случись что, остаться без законного трофея. Тем же вечером Гарри вызвали в учительскую. Это из-за Малфоя, сглотнула Гермиона. Точно, Гарри улыбнулся, хотя на душе было несколько мерзко. Ну да, конечно, чтобы такой говнистый человек, как Малфой, и не настучал, даже не смешно. Может, я пойду с тобой, осторожно предложила Гермиона. В конце концов, я там тоже была и... Не надо, покачал головой Гарри. Видишь ли, дело в том, что некоторые наши учителя превосходно умеют читать мысли. Я могу от этого защититься и рассказать все в выгодном для меня свете. Или вообще отвертеться, списав все на несостоятельность сведений. Так что, извини, Гермиона, я пойду один. На этот раз, хватит тебе получать на орехи вместо меня. Когда Гарри добрался до учительской, там его уже ждал целый консилиум. Гарри усмехнулся, разглядывая всю эту толпу. Так, ну с ней и МакГонагалл, ясно, по какой причине пришли. Они, деканы учеников, принимавших участие в конфликте. Дамблдор, в принципе, тоже понятно, почему. Он будет решать ситуацию в своей излюбленной манере. Мальчики мои, вы поступили нехорошо. А вот родители Малфоя, Крэбба и Гейла, были неприятным сюрпризом. Приветствую всех присутствующих, поздоровался Гарри, после чего повернулся к директору школы. Вызывали, директор Дамблдор, вызывал, мальчик мой. На лице Дамблдора на мгновение появилась усмешка. Проходи, присаживайся. Чаю, кофе, лимонную дольку, директор, черт бы вас побрал. Взорвался гневом Люциус Малфой. Мы пришли к вам с обвинением в сторону мальчишки за нападение на наших наследников. За это ему Азкабан положен, а вы предлагаете ему выпить? Помолчите, мистер Малфой, Гарри поднял руку. Не вам, пожирателю смерти, мне рассказывать, за что положен Азкабан. Гарри попытался остановить его Дамблдор, но Гарри не слушал. И тот факт, что вы откупились, достаточно легко доказуем. Ну, конечно, для духа Шерлока Холмса воспоминания Гарри и наблюдаемая картина действительности были просто невероятным кладезем информации. Скажем, вполне реально доказать, что вы подбросили артефакт пятого класса опасности некой Дженевре Молли Уизли. 2 года назад, помните, какая наглая ложь, процедил сквозь зубы Люциус. Обвинение в нападении на вашего наследника, ложь не менее наглая, Гарри усмехнулся. Могу даже принести в том магическую клятву, если пожелаете. Какой дерзкий сопляк, поспешила высказать свое Феледи Гойл. Гарри, глянув на нее, всерьез задумался, на кого же из родителей гориллообразный слизеринец, все же, похож больше. Черт, а ведь и такие обезьяны среди вырождающихся и загибающихся в инцесте чистокровных волшебников считаются красавицами. А вам, леди Гойл, вообще не пристало, как благородной даме, присутствовать на юридическом процессе. Глава семьи, ваш муж, так что он и должен представлять интересы семьи. Вы же не хотите обесчестить свою семью перед благороднейшими семействами, равно как и вы, миссис Крэбб, и вы, тетушка Нарцисса. Впрочем, о какой чести в наши дни может идти речь? На какое-то мгновение в кабинете повисла тишина. Леди Малфой сглотнула вхолостую. Она все никак не могла придумать, как Гарри намекнуть на то, что они, пусть и дальние, но родственники, и что неплохо было бы прекратить вражду с Драко, а тут оказывается, что он был в курсе. Похоже, Гарри вовсе не такой идиот, каким его рисует Драко, и не такой уж невежда, каким его описывали все общие знакомые, то есть, почти половина магической Британии. Ты знаешь, что вы в девичестве мисс Блэк и приходитесь моему крестному кузиной, а моей прабабушке, внучатой племянницей. Да, я в курсе, читал генеалогию чистокровных Британии. Гарри в полной тишине откинулся на спинку кресла. Впрочем, если пожелаете, то можете остаться как представитель нейтрального семейства Блэк. Мальчишка, не тебе реша. Мистер Малфой, вам, кажется, пока еще не дали слова. Гарри отстучал по крышке стола ритм, необходимый для вызова домовиков на кухне, которому его обучила леди Хаффлпафф. Кофе на всех присутствующих, разнообразного печенья, лимонных долек и орешки в меду лично для меня. Мальчик мой, боюсь, ты не вправе отдавать домовикам прика. Дамблдор запнулся, глядя на появившиеся на столе сладости и 13 порций кофе в аккуратных фарфоровых чашечках. Для начала, выпейте кофе и немного успокойтесь». Гарри без промедления взял собственную чашку. «Ну же, давайте, не стесняйтесь, Поттер!» Взорвался Снейп. «Вы, самодовольный, наглый, самоуверенный, весь в отца пошел», максимально правдоподобно пародируя голос Зельевара, закончил Гарри. Кто-то из аристократов не удержался и хихикнул. «Вы мне говорили уже не один раз. И да, кажется, я предложил вам кофе. Может, для разнообразия, испробуйте этого напитка, профессор, не все же вам собственным ядом давиться». Минус 5 очков Гриффиндору. «Гарри, мальчик Мо, мистер Поттер», оборвал Дамблдор Гарри, совершенно проигнорировав и штраф от Снейпа, и возмущенный возглас МакГонагалл где-то на фоне. «И никак иначе, директор Дамблдор, я, не ваш мальчик, и, по счастью, никогда им не стану ни в одном из возможных смыслов». «И да», Гарри моргнул, Дамблдор поморщился, одной рукой невольно потянулся к виску. «Не советую применять против меня легилименцию, директор, равно как и вам, профессор Снейп. 8 лет среднего яруса Азкабана за несанкционированное применение против несовершеннолетних». Гарри сделал глоток просто великолепного кофе, зажмурился от удовольствия. «Все же, от присутствия призраков основателей Хогвартса есть, помимо прочего, еще несколько преимуществ. Пока он владеет их духами, он владеет и самим Хогвартсом, всей его магией, всеми потоками в нем, всеми живыми существами и строениями. И власть эта куда выше власти директора, который, в школе выступает лишь чем-то вроде управляющего. И этот управляющий, если что, не имеет права отменить приказ хозяина замка. Присядьте, наконец, пообщаемся, как взрослые люди». Без криков, возмущения и всего такого прочего, Гарри дождался, пока все, наконец, усядутся, возьмут кофе. «А теперь давайте с самого начала. Кто, что и за какие прегрешения собрался мне предъявлять обвинения, мистер Поттер?» — проговорил совершенно сбитый с толку Люциус Малфой. «Кто бы что ни говорил, речь Поттера была сильной, а его власть над домовиками как минимум показывала, кто в этом замке силен. Потому Малфой, привыкший находить выгоду во всем, мигом просчитал, что с таким Поттером, ни сопляком-недоучкой, а с наследником древнего семейства, придется как минимум поговорить как положено. «Дело в том, что мой наследник, Драко, сообщил мне, что вы пытались замуровать его в стене, и, разумеется, вы готовы предъявить мне доказательства этому происшествию». Гарри сделал еще глоток кофе. Он не спрашивал, а утверждал, что-то еще. «Кроме того, от лица мистера Гейла, попросившего моей защиты в данном разбирательстве, я предъявляю обвинение в нанесении его наследнику тяжелых увечий. Разумеется, доказательства тоже будут предъявлены, если вы их потребуете. Мистер Поттер, я была о вас лучшего мне». «Профессор МакГонагалл», Гарри поднял руку, останавливая декана факультета. «Без комментариев, пожалуйста. Тем более, мы сейчас разбираемся не в вашем мнении обо мне». Он повернулся ко все еще шокированному Малфою. «Итак, Драко сообщил вам о случившемся с ним несчастье, обвинил в этом меня, а он рассказал вам, при каких обстоятельствах происходило дело». Гарри улыбнулся. «Не отвечайте. По вашему удивленному виду, понятно, что Драко не потрудился сообщить вам одну маленькую деталь». «Какую же?» — насторожился Малфой-старший, сверля взглядом собственного сына, поспешившего от этого взгляда вжаться в кресло. «Драко забыл вам сказать, что, непосредственно перед происшествием, безосновательно назвал меня вором». МакГонагалл на этом слове сглотнула в холостую, Дамблдор нахмурился, Снейп воздел очи горе, а остальные просто насторожились, а мою невесту заклеймил грязнокровкой. Присутствующие женщины синхронно ахнули, прикрыв рот. Крэбб-старший окинул Люциуса глупым взглядом, Гойл-старший насторожился еще больше, Люциус Малфой, казалось, готов был взглядом прожечь в сыне сквозную дыру. Снейп все так же фыркал, глядя куда-то в потолок, а Дамблдор, он стал как-то странно смотреть на Гарри, как будто пытался понять, что с ним не то. Да, может, он и не знал этого, но девушка, которую он оскорбил, имени которой я пока не стану раскрывать, является моей невестой, продолжил Гарри. Впрочем, даже того, что он назвал меня вором, по законам чистокровных семей, уже достаточно, чтобы я мог повесить его на его же галстуке. Но это я еще мог вынести. Но оскорбить невесту наследника древнейшей семьи, нет, этого я уже не мог стерпеть. Между прочим, это уже не в первый раз происходит. И не только в отношении моей возможной будущей супруги, но и в адрес других девушек. А как насчет моего сына? Подал голос Гойл-старший, видимо, давая Малфою время осознать глубину задницы, в которой он оказался по вине длинного языка собственного ребенка. О, а вина вашего наследника, мистер Гойл, лишь в том, что он пытался помешать мне привести в исполнение заслуженное драконаказание. Гарри взял овсяную печеньку из вазочки. Признаться честно, я не видел смысла эскалировать данный конфликт. Драко, в итоге, принес некоторые извинения. Мы с ним заключили соглашение, по результатам которого я остался удовлетворен. Грегори, ваш сын, вообще оказался вовлечен в ситуацию случайно, и я полагал, что он усвоил урок. Так что, признаться, вы меня удивили подобным вызовом. Нет, мне-то нет разницы. Хотите воевать? Будем воевать, но пока еще у вас есть шанс избежать лишней возни. Какой? Сглотнул Люциус Малфой. Гарри усмехнулся какой-то звериной усмешкой. Я вам предлагаю договор. Глава 6. Встреча с руководством. Альбус Дамблдор нервничал. Очень сильно нервничал, расхаживая по собственному кабинету. Не помогал ни чай, ни лимонные дольки, ни успокоительное зелье, ни даже чары покоя, наведенные на кабинет в несколько слоев. Старого волшебника волновал метод, при помощи которого Гарри Поттер, тайно продвинутый на турнир Краучем-младшим, разумеется, директор расколол фальшивого Грюма еще в первое его появление в замке, а потому знал об истинном облике якобы мертвого пожирателя смерти, разобрался с теми, кто пытался прижать его к ногтю, заставить быть послушным и смиренным. Произошедшие события волновало Дамблдора сразу по четырем причинам. Во-первых, мальчик, имидж которому создал Дамблдор, явно начал вести свою игру. Он не стал зажиматься перед высокородными господами, даже не попытался просить защиты у директора или собственного декана, которым, к слову, досталась изрядная порция помоев, вылитых мальчишкой. Да что там, он не дал никому даже слова сказать, действуя на опережение и полностью, с позиции силы. Разумеется, действовал Поттер совершенно непрофессионально, грубо и неучтиво, но, черт побери, он действовал так, как в свое время действовали союзники, обращаясь со странами Оси. Действовал так, как будто был уверен в собственной мощи, знал, что, в случае отказа, уничтожит всех сидящих с ним в одной комнате. Во-вторых, мальчишка едва не убил Малфоя-младшего. Да, по закону магической Британии он был бы прав на все 100%, и его, при правильном построении защиты адвокатом, оправдал бы любой суд, от Аврорского суда офицеров до самого Визингамота. И ни главный Аврор, ни прикормленные Люциусом чиновники, ни даже сам Дамблдор ничего не смогли бы сделать. Но откуда, черт побери, мальчишка, выросший в доме у Макглов на правах немногим больших, чем рабские, мог знать о том, что он прав? Выучил кодекс магических законов, чушь. Старательно привязанный к нему друг в лице Рональда Уизли, должен был отбить у мальчишки всякое желание учиться. Конечно, эта новокровная, Грингер, была помешана на учебе, но не настолько, чтобы перебить просто феерическое раздолбайство Уизли. Да даже если и так, откуда бы мальчишка мог узнать, что он состоит в родстве с Малфоями? Дамблдор рухнул в директорское кресло, уронил лицо в ладони. Нет, этого ни в коем случае нельзя было допустить. Мальчишка не должен сблизиться с пожирателями. Аристократы слишком много знают, чтобы можно было позволить Гарри общаться с ними. Во всяком случае, без контроля. Иначе могут ведь и рассказать такое, после чего герой перестанет быть таким уж героем. Нет, образованный и правильно воспитанный герой директору был не нужен. Умные, образованные и талантливые люди вообще редко соглашаются на роль пешек, предпочитая руководить и действовать самостоятельно. А уж если ему еще и расскажут о том, что... Нет, об этом Дамблдор даже думать боялся. В-третьих, мальчишка открыто объявил некую девушку своей невестой. На ум, в первую очередь, разумеется, приходила мисс Грингер. Это тоже не вписывалось ни в какие планы. Мальчишка, если и должен был жениться, то на ком-то, чья семья будет полностью поддерживать Дамблдора. Например, на Дженевре Уизли. Страшная, разумеется, как сказочная кикимора, хозяйка никакая, посредственная по силам волшебница, да еще и с клеймом предателя крови на челе. Но директор, тем не менее, считал ее идеальной кандидаткой в жены герою. Выйдет за него, после чего счастливый муж будет отправлен директором на самоубийственное задание, из которого не вернется, а золото, артефакты, книги и вообще все то ценное, что имело семейство Поттер, и то, что было спрятано в сейфах семейства. Грингер должна была достаться тому, кто больше заплатит за талантливую и умную маглокровку. Такие очень ценятся на негласных, но все еще существующих аукционах аристократии. Особенно любит таких ломать, показывая им их истинное место в сложной иерархии магического мира. Их продавали и покупали, будто скот, как любовниц, как рабынь, как служанок, готовых на все ради своего господина. Некоторых девушек аристократы даже брали для материнства. Все как в старые времена. Выносила наследника семьи, получила на свою голову все хвори и проклятия семьи, и изволь на улицу, никто тебя тут не держит. В худшем случае, она могла временно усилить магию какого-нибудь умирающего семейства за свой счет. Ну и что, что сама она, при этом, стала бы свибом или, того хуже, маглом. Зато какое-то семейство просто обожествило бы его, Дамблдора, за такой шанс. Теперь же и к этому плану подкрадывался северный пушной зверек. Щенок Поттер объявил девушку своей. Кто вправе ему помешать? Опекунство над ним рухнуло в момент, когда Кубок Огня признал его чемпионом, и Дамблдору, отчего-то, казалось, что мальчишка об этом в курсе. И ни аристократия, ни простые обыватели волшебного мира не смогут ему воспрепятствовать. Возмутиться, да, попытаться подсунуть ему своих дочурок, да, попробовать убить Грингер, да, но не воспрепятствовать его выбору. Денег Поттер не возьмет, он, не Уизли, который за 30 золотых согласился на травлю бывшего друга. Попытаться сломать волю, это даже не смешно. Раз уж даже он сам не смог пробиться в мысли мальчишки, интересно, кстати, каким таким образом Гарри, прежде читавшийся, будто открытая книга, теперь обратил свой рассудок в неприступную крепость. Черт, и об этом думай. И, наконец, последнее по списку, но далеко не последнее по значению, что волновало Дамблдора. Договор. Мальчишка заключил со всеми именно договор. Не попросил обещания, ни юридическое оформление расписок о неприкосновенности своей персоны. Даже не повелся на слово чести, заявив, что не доверяет их слову. Именно договор. И, черт побери, неужели ему показалось в какой-то момент, что у мальчишки сверкнули янтарным цветом глаза? Ведь не может же и в самом деле случиться такое совпадение, что именно нужный демон оказался в нужный момент рядом с нужным мальчишкой. Да и откуда Гарри мог знать о ритуале призыва, если все книги по демонологии были изъяты из библиотеки еще Армандо Диппитом, предшественником Дамблдора? Чертов Поттер. Разумеется, предложенная Гарри сделка состоялась. Не могла не состояться. Конечно, у Гарри не было какого-то невероятного преимущества, но вокруг него крутилось слишком много весьма важных и интересных персон. Журналисты, пусть даже, часть из них прикормленные самим Дамблдором, мелкие чиновники, которые поставили на Поттера в этом турнире, скажем, такие люди, как Бэгмин. Конечно, критической массы для победы в споре им не набрать, даже если Поттер, как и говорил, сможет привести убедительные доказательства различных преступлений Люциуса и Гейла, как пожирателей смерти. Но поднятого шума хватит, чтобы заставить власть имущих конкретно понервничать. Дамблдор принялся лихорадочно рассуждать, что именно сломало оппонентов Поттера в ходе беседы. Позиция силы – бред. Магическая мощь, на фоне него, великого светлого чародея, Поттер был примерно в положении свечки рядом с магловским военным прожектором. Что тогда?